центр личностного бессознательного, фокус для материала, который был вытеснен из сознания. В нем собирается все то, что несовместимо с персоной или противоречит социальным идеалам. В снах тень выступает как животное, карлик, бродяга или иная фигура, наделенная низким статусом. Если тень не осознается, то индивидуум проецирует свои отрицательные качества на других людей или остается во власти тени, не осознавая этого. Каждая вытесняемая в бессознательное частица тени ограничивает нас. В тени много позитивного. Это хранилище нашей энергии, спонтанности, творчества. Тень с нами всю жизнь. И чтобы иметь с ней дело, нужно вглядываться в себя и честно сознавать, что мы видим. С тенью нужно вести терпеливые переговоры. Иногда эти переговоры доставляют страдания. Страдания показывают, до какой степени мы невыносимы для самого себя. Но при успешном ведении этих переговоров мы станем сами собой. «Примирись с врагом своим, внешним и внутренним», — пишет Юнг. Вот в чем проблема. Такое примирение не унизит ни тебя, ни твоего врага. Я понимаю, что правильную формулу нелегко найти, но если это удается, вы становитесь целостным, а это, я думаю, и есть смысл человеческой жизни. Если этого не происходит, человек отбрасывает свою тень на других и не знает не только других, но и себя. Общается не с другими, а со своей тенью, с худшими ее качествами, и смена партнеров по общению не может изменить его трагического существования. Душа, анима, анимус. То неосознаваемое противоположного пола, которое есть в каждом человеке. Женское неосознаваемое начало в мужчине Юнг назвал анимой, а мужское начало в женщине – анимусом. Поскольку этот образ бессознателен, то у мужчины он проецируется на любимую женщину и является одним из главных оснований для привлечения или отталкивания. Мать у мальчика и отец у девочки оказывают значительное влияние на развитие анимы и анимуса. Этот архетип – один из наиболее влияющих на поведение. Он проявляется в снах и фантазиях как фигура противоположного пола и действует как посредник между сознательными и бессознательными процессами. Он первоначально ориентирован на внутренние процессы, как персона на внешние. Это путь к творчеству в душе, ибо данный архетип является источником проекций и образов. Не случайно мужчины, занимающиеся творческим трудом, писатели, художники и поэты, представляют свою музу в виде богини-женщины. Тень и анима, анимус, совпадают с представлениями Фрейда об «оно». Когда сознание и бессознательное дополняют друг друга, составляют единое целое, они представляют собой архетип самости. Самость – это внутренний руководящий фактор, отличный от эго и сознания. Большинству людей самость незнакома, ибо она не развита в них. Когда она начинает появляться, то снах вначале является в виде точки, затем пятнышко, а потом окружности, охватывающей сознательное и бессознательное. Развитие самости не означает растворение эго, которое по-прежнему остается центром сознания. Эго перестает казаться центром личности, а занимает свое место как одна из структур души. В процессе личностного роста происходит индивидуация или саморазвитие, то есть развитие целостности и, таким образом, движение к большей свободе. В процессе индивидуации возникает сознание, которое не порабощено мелким, излишне чувствительным миром вечных интересов. Расширенное сознание – это уже не тот раздражительный эгоистический комок личных желаний, страхов, надежд и амбиций, который всегда нуждается в компенсации или исправлении с помощью противоположных тенденций бессознательного. Это функция отношения с миром объективности, вводящая индивидуума в абсолютное, связующее и неразрывное общение с широким миром. Для эго рост и развитие – это приобретение знаний и навыков, то есть расширение зоны сознания. Молодые, как правило, мало вовлечены во внутренний процесс индивидуации, они заняты внешними достижениями. Люди более позднего возраста, решившие подобные задачи, имеют другие цели, они ищут гармонию и целостность души. Юнг выделяет 4 шага этапа индивидуации. Первый шаг заключается в раскрытии персоны. Необходимо сорвать с нее маску. Тогда удается обнаружить, что то, что казалось индивидуальным, оказалось коллективным. Персона нереальна. Это компромисс между индивидом и обществом относительно того, чем человек должен быть. Он принимает имя, добывает титулы, звания, представляет свое учреждение. Он то одно, то другое. Это все реально, но для личности это продукт компромисса, в осуществлении которого другие принимают часто большее участие, чем сам носитель персоны. Второй шаг – встреча с тенью. Если мы признаем реальность тени и отличаем себя от нее, то сможем освободиться от ее влияния. Мы сможем также ассимилировать материал личного бессознательного, который организован вокруг тени. Третий шаг – встреча с анимой или анимусом. С этим архетипом следует обращаться как с реальным лицом, существом, с которым можно общаться и у которого можно учиться. Рассматривайте ее аниму как личность, если хотите, как пациентку или как богиню, но в любом случае как что-то существующее. Вы должны разговаривать с ней, чтобы увидеть, что это такое, чтобы понять ее мысли и характер. Четвертый шаг индивидуации – развитие самости. Самость – это наиболее полное выражение того судьбоносного сочетания, которое мы называем индивидуальностью. Самость становится новым центром души. Она создает единство и интегрирует сознательный и бессознательный материал. Юнг пишет: «Человек должен быть собой, должен найти собственную индивидуальность, тот центр личности, который одинаково удален от сознания и бессознательного. Мы должны стремиться к этому идеальному центру, к которому природа, кажется, направляет нас. Только из этой точки могут быть удовлетворены наши нужды». Индивидуация не всегда легкая и приятная задача. Сначала это опасность отождествления себя с персоной. Тогда человек старается быть слишком совершенным, неспособным принять свои ошибки и слабости, подавляет те тенденции, которые ей не соответствуют, и проецирует их на других. Тень также может препятствовать индивидуации. Люди, которые не знают своей тени, легко поддаются вредоносным импульсам. Дурные поступки рационализируются. Неосведомленность о тени часто приводит к ультраморализму и проецированию тени на других. Анима может сделать мужчину эмоционально переменчивым. Анимус может сделать женщину ригидно придерживающейся иррациональных убеждений, упрямства. Есть опасность быть полностью поглощенным бессознательным материалом. Как в сказках, чем ближе к цели, тем больше препятствий. Когда индивид имеет дело с анимой или анимусом, высвобождается большое количество энергии. Она может использоваться для укрепления эго, а не для развития самости. Такие люди пытаются быть больше или меньше, чем они есть на самом деле. Больше, потому что начинают верить, что стали совершенными святыми. Меньше, потому что теряют связь со своей человеческой сущностью, не понимая, что нет совсем непогрешимых, мудрых и безупречных. Юнг различает две стадии терапевтического процесса. На первой, аналитической, происходит признание, во время которого индивид возвращает себе бессознательный материал. Затем идет фаза толкования. Пациент зависим от врача. На второй, синтетической, идет освоение нового актуального опыта. Затем происходит трансформация. Отношения аналитика и пациента интегрируются, и зависимость больного от врача уменьшается. Затем идет самообучение, в процессе которого индивид принимает на себя все больше ответственности за свое развитие.